Глава 14. Пшеница пахаря для посева и пшеница мельника для размола. Дела благодатные и дела вражии. Потом разберется основа, то есть сердечное намерение в каждом деле. Вот сравни. Придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И будет явлено, которая пшеница пригодна на семена и которая на размол. Говорим, будет явлено, кто причастен силе божественной благодати и кто порабощен бессилием бессильных, которым насилуют они людей. Дела благодати – суть как пшеница земледельца, который, посеяв ее в землю, со временем пожинает, собирает житницу, и не оскудевают житницы. Мельник сыплет пшеницу в мельничный ящик, она растирается внизу под камнем, делается прахом, яко дым, исчезает облик пшеничный и видение лица ее. Так и бессильный дьявол с бессилием своим кладет людей в ящик совещательного своего бессилия. Человек падает вниз под камни погибели, исчезает яко дым и скрывается от лица земли. Семенное зерно пшеницы сеется в землю, восходит и плодоносит на земле. Такова же сила и божественной благодати, посеваемая в человеке, которую потом люди собирают и сокровиществуют в житнице силы их. Она преизбыточествует в их мысленных житницах, так что не возмогают они вместить ее и в житницах своих, и в пристройках. Невместимый же Христос не только вместился в чувства человека, но там сеется и паки сокровиществуется в ящик. Мысль-то, что полученную благодать должно приумножать и возгревать подвигами, чтобы на 5 или 2 таланта, данные каждому в меру сил благодати Христовой, приобрести другие таланты. Паки сеется, паки собирается, пока не исполнится отпадение денницы, то есть пока не исполнится человеками число отпадших ангелов.